Глава 20. За рулем автомобиля службы безопасности, подъехавшим к моему дому, сидел сам Ча Дахён собственной персоной. Ну а салон мне пришлось делить с парочкой парней из моего отряда. А еще... МДЖ? С удивлением уставился я на знакомого мне программиста. Все такого же тощего, бледного и с пролегшими под глазами темными кругами, каким я запомнил его еще в последнюю нашу встречу. «Потом глазки друг другу строить будете», — поторопил меня господин Ча. «Забирайся и поехали уже, Валкер. У нас не так много времени, чтобы трепать языком». В салон я, конечно же, сел, и автомобиль в ту же секунду тронулся с места. Но даже учитывая непростую, мягко говоря, ситуацию, что-то в поведении и голосе Дахёна навело меня на определенные мысли. «Госпожа Чен сейчас тоже там?» — тут же озвучил я их. «Да», — подтвердил мужчина мои опасения. «И если госпожа пострадает, если только...» Голос его сорвался. «Лучше бы этого не случилось», — судорожно выдохнул он, прикрыв глаза. «И не случится, если мы успеем вытащить ее оттуда, пока не стало слишком поздно». «И покупателей?» — с нажимом добавил весельчак Боксу, переглянувшись со мной. «Покупателей нам тоже нужно успеть вывести». «Торговый центр стал ловушкой без входа и выхода», — констатировал извечно мрачный Чхве Сэм, и на лице его пролегла тень. «И если до людей не успеет добраться открытое пламя, угарный газ сделает это быстрее. В какой-то момент покупатели превратятся в один сплошной неуправляемый поток, в котором каждый отдельно взятый человек будет ослеплен желанием спасти свою жизнь. Нисколько не заботясь об остальных, начнется давка». «Заткнись!» — рыкнул на него Дахён, пролетая на красный свет светофора. «Просто заткнись и не усугубляй!» «Каков план действий?» — попытался я переключить их обоих на текущую задачу, хотя у самого руки уже мелко дрожали, а спина покрылась холодным потом. «Если этот пожар — дело рук Хоука, то единственная его задача — привлечь мое внимание, а значит, и я косвенно виновен в нем. До настоящего времени я считал неуловимого хакера всего лишь корпоративным шпионом, умелым, но никогда не опустившимся до вещей подобного масштаба. Это, можно сказать, иной уровень». Хоук понимал, сколько потенциальных жертв может повлечь его выходка. Понимал, и все равно пошел на столь бесчеловечный способ выманить меня. Недооценил я вовремя этого ублюдка. Сместил с него фокус внимания после аукциона в Лионе. А зря. Очень зря. «Нам нужно проникнуть внутрь», — тихо произнес Дже. «Добраться до технических помещений и разблокировать ставни вручную. После этого можно будет начать эвакуацию». «Дистанционно перепрограммировать их никак не получится», — осведомился я, припоминая опыт взлома Маркуса. «Мы пытались», — начал было хакер, но запнулся. «Я пытался. Но систему управления заблокировали намертво, извне повлиять на это невозможно». «И даже Маркус не смог ничего сделать». «Маркус?» — озадаченно переспросил тот. «Тот, с которым ты теперь работаешь. Или же лучше будет называть ее Марией. Только не делай вид, что не понимаешь, о чем я говорю». Тех немногих подсказок, которыми осыпал меня мой хакер, хватило, чтобы спустя некоторое время догадаться о ее трудоустройстве в Чен Групп. Именно поэтому я пустил ситуацию с ней на самотек. Ведь никакой угрозы девушка лично для меня не несла. Наоборот, она была для меня верным партнером все это время. Я все еще не до конца понимал, зачем Мария бросила родную страну, дело всей своей жизни, и перебралась на остров. Однако у меня и без того было слишком много нерешенных проблем, требующих внимания. Раз уж Амдже сумел найти с ней общий язык, об адаптации молоденькой француженки в новом для нее социуме я мог не переживать. А два умелых хакера под боком намного лучше одного. Они оба еще обязательно сыграют свою роль, когда придет время деанонимизировать Хоука и прижать его к стенке. И я заплачу им ради этого ровно столько, сколько потребуется. «Маркус тоже не смог пробить защиту такого уровня», Наконец честно признался парень. А еще добавил, что никогда прежде не сталкивался ни с чем подобным. «Значит, дело и впрямь дрянь», — подытожил я. «Если даже он не смог». «То единственным вариантом остается ручное отключение», — напомнил Дже. «Только в этом случае есть шанс перехватить, в том числе контроль». «Пока не до конца ясно, где локализовалось возгорание», — не стал нас обнадеживать Сэм. «Если оно началось с технических помещений или неподалеку от них, какие шансы, что мы успеем отключить систему вовремя?» «Я снова попрошу тебя просто заткнуться и выполнить поставленную задачу!» Резко обернулся к нам начальник службы безопасности. Его нижняя губа уже была искусана до крови, а глаза с полопавшимися капиллярами едва не вылезали из орбит. «Это касается всех вас! Всех до единого!» Торговый центр Чонмол в районе Чжунчхо. 20 минутами ранее. «Сложно сделать по-настоящему вкусный яблочный смузи», поделилась Бай Сае с подругой и, сделав глоток из прозрачной трубочки, поморщилась. «Ну вот, опять кислятина какая-то. Если хочешь, чтобы этот фудкорт приносил приличную прибыль, в первую очередь следует подумать о хороших бариста». «А мне кажется, что ты преувеличиваешь. Ну-ка». Губами перехватила Харин трубочку. Очень даже неплохо. Сюда добавили корицу, или мне кажется. И еще что-то. Не пойму». Девушка принюхалась, силясь определить добавки в напитке, но помимо корицы почуяла запах чего-то горелого. Легкий, практически неуловимый, но тем не менее заставивший сердце пропустить удар. «Сае!» — настороженно обратилась она к подруге, в то же время окидывая взглядом заполненный людьми фудкорт. «Ты тоже это чувствуешь? Запах?» «Да спалили что-то на кухне», — повела плечами подруга. «Видать, не только здешним бариста квалификации нужно повышать, но и поварам работы предстоит еще много, короче говоря. Пожалуй, возьму просто кофе». «Сае!» — повторила госпожа Чон, понимая, что запах гари с каждой секундой усиливается. «Что-то не так?» Мужчины, женщины и дети, рассевшиеся за круглыми столиками, казалось бы, ничего не замечали. Общались между собой, смеялись, и лишь немногие из них принялись озадаченно поглядывать по сторонам. А затем крики. Из-за криков, раздавшихся со стороны эскалатора на разные лады, подруги одновременно вздрогнули и обернулись к их источнику. Топот множества ног на верхнем этаже, отчаянные детские плачи и вопли заставили Харин замереть в нерешительности со стаканом яблочного смузи в дрожащих руках. Как раз в этот момент со всех сторон послышался громкий скрежет металлических ставней. Прямо на глазах посетителей фудкорта они стали медленно, сектор за сектором, закрывать панорамные окна. «Пожар! Пожар!» — завопил кто-то среди покупателей, плотным потоком спускавшихся с третьего этажа. Скорость движения эскалатора казалась им недостаточной, и люди бежали по движущимся ступеням вниз, спотыкаясь, падая, роняя пакеты с покупками и придерживая за руку плачущих детей. Позади них уже виднелся дым, стремительно застилающий собой третий этаж торгового центра. «Ты чего застыла?» — вывела Сае подругу из ступора, крепко схватив за руку и потащив к спасающейся толпе. «Давай на выход, живо! Харин!» «Госпожа Чен!» — подоспели к ним и несколько мужчин из службы безопасности, до этого времени находившиеся от отдыхающих девушек на расстоянии. «Держитесь поближе к нам, мы выведем вас отсюда!» Вот только Харин уже понимала, несмотря на возникшую в голове кашу из мыслей и нарастающую панику, что раз уж защитная система центра дала сбой и закрыла окна, то двери... Двери тоже могут оказаться заблокированы. «Пожарная сигнализация! Автоматические вытяжки!» — затараторила девушка, притормозив и высвободившись из цепкой хватки подруги. «Почему... почему не сработали?» «Да какая уже разница?» — вспылила та, вновь перехватывая ее за руку. «Потом разбираться будешь. Дым!» — ткнула она пальцем вверх на темные едкие клубы, даже с такого расстояния вызывающее неприятное першение в горле. «Дым!» — шевеля одними губами, вторила ей Харин. «Да, нужно убедиться, что вниз спустятся все. Рехнулась, что ли?» «Это ты рехнулась. Если думаешь, что я просто возьму и сбегу, это торговый центр моей семьи. И что с того?» «А то, что я выйду отсюда последней!» — гневно процедила девушка сквозь зубы. «Или не выйду отсюда вообще!» «Госпожа Чен!» Но Харин уже ринулась к эскалатору, ведущему на третий этаж, на ходу задирая воротник водолазки и прикрывая ее половину лица. Никто из посетителей, кроме нее, не торопился подниматься к пелене кромешного дыма. А значит, путь наверх оставался чист. Кто-то из членов службы безопасности в нерешительности остался на фудкорте, наблюдая за удаляющейся от них в самое пекло госпожой. Кто-то поспешил следом за ней, крича и пытаясь остановить свою подопечную, взывая ее к голосу рассудка, умоляя спуститься. Однако адреналин кипел в крови Харин так, что она упорно бежала вперед, не чувствуя ног, буквально пролетая над движущимися ступенями и активно помогая себе руками, пока окончательно не скрылась из видимости в плотном дыму. Стоя на перекрестке между двумя коридорами, молодая девушка вместе со своим спутником направляли бегущих из кинозалов людей в нужную сторону, к эскалаторам. Из-за сильного задымления тем приходилось передвигаться по третьему этажу на ощупь, поэтому следить за направлением потока посетителей было той еще задачкой. «Дальше я справлюсь сам!» — то и дело подгонял Джину лейтенант, толкая ее в сторону выхода, но та упорно продолжала стоять рядом с ним, мотая головой. «Либо с тобой, либо никуда!» — упрямо повторяла ему девушка. Вот полноватая женщина с ребенком под руку устремилась в противоположную от выхода сторону, и Джина грубо схватила дамочку за шкирку, перестраивая ее маршрут. Глаза детектива уже нестерпимо щипало от едкого дыма, пропитавшего собой все вокруг. Сухой, надсадный кашель рвался из глотки, раздирая ее до хрипоты. Но Джин Хёк понимал, что даже после поступившего в участок звонка полиция еще не скоро прибудет на место происшествия. Раз уж он волей судьбы оказался в самом эпицентре, то обязан сделать все возможное ради этих людей. Испуганных, ослепленных, но лелеющих надежду выбраться из ловушки. «Возьмите бутылку воды в баре на выходе, если найдете», — твердым голосом командовала Джина. «Пропитайте часть одежды, прикройте лицо, и дышать будет легче. Сюда! Сюда!» «Вы знаете, сколько людей еще внутри?» Внезапно схватили брюнетку за руку, и перед лицом Джины возникло бледное, как мел, лицо незнакомки примерно ее возраста. «Понятия не имею. Я кино сюда смотреть приходила, а не перекличку устраивать». «Детектив Кён». Только сейчас не без труда разглядела незнакомка лицо Джин Хёка, щурясь от дымовой завесы. «Госпожа Чен!» — незамедлительно признал ее тот и тут же надрывно закашлялся. «А вы что здесь делаете?» «Сработала система охраны!» — плотно прижала госпожа Чен ворот водолазки к лицу, борясь с угарным газом. «Двери и окна все равно заблокированы. Все эти люди, они никуда не выйдут». «И что?» «Что дальше?» — схватила ее Джина за плечи, тяжело дыша. «Дальше-то что? Нужно отключить...» «Что отключить? Систему охраны вручную. Комната, четвертый этаж. И вы проведете нас?» Хорошенько тряхнули ее за плечи. «Проведете? Знаете, где она?» «Идти сейчас наверх — самоубийство. Просто скажите, где, а я схожу туда сам», — встрял лейтенант. Но Джина одним только тяжелым взглядом заставила его прикрыть рот. «Никуда ты в одиночку не пойдешь. Это раз. А два...» Из последних сил старалась девушка держаться, но в горле предательски запершила. «А два? Если госпожа Чен захочет собственноручно остановить беспредел, то посетители этого филиала ада останутся очень ей благодарны, если не передохнут к тому времени, как мухи. Хочу!» Хрипло выдохнула Харин, одарив Джину взглядом, полным благодарности. «Хочу!» «Тогда ждем, пока из зала выйдут последние, и идем!» Подхватили госпожу Чен за руку и сжали, чтобы не потерять из виду. «Поток редеет. Недолго осталось!»